Глава 38. Временная штаб-квартира окружной прокуратуры располагалась в совершенно неприспособленном здании, поэтому Монро Мейсон решил провести пресс-конференцию в одном из залов мэрии Чарльстона. Слухи о том, что произошло в отеле, уже успели просочиться, и зал взволнованно гудел. Первые ряды в зале были оккупированы репортерами и операторами, следующие три ряда были зарезервированы для официальных лиц и администрации округа, и членов городского управления. Остальные места предназначались для гостей, среди которых Хэммонд заметил своих родителей. В ответ на его кивок Амелия Кросс приветливо помахала сыну рукой. Престон же сидел с каменным лицом. Он явно пребывал не в самом лучшем расположении духа, и Хэммонд знал, почему. Сегодня рано утром он позвонил отцу и предложил ему сделку, ту самую, о которой упоминал в разговоре с Бобби Тримблом. Хэммонд сказал, что если отец согласится дать показания против Бобби, он порекомендует генеральному прокурору штата не выдвигать против него обвинений. И Престон, скрипя сердце, согласился. Иного выхода у него не было. Правда, он дистанцировался от аферы Петти Джона с островом, но сделал это недостаточно быстро, что позволяло привлечь его к ответственности. Кроме того, зная о хулиганских выходках Тримбла, он ничего не сделал, чтобы прекратить это, и не сообщил властям, кто является главным виновником необъявленной войны против населения острова. «Хочешь — соглашайся, отец, хочешь — оставим все как есть. Только в последнем случае тебе придется отвечать по всей строгости закона», — сказал ему Хэммонд. «Это что, ультиматум?» — холодно осведомился Престон. «Нет, просто деловое предложение. Тебе решать, отец. Либо ты во всем признаешься, либо будешь продолжать отрицать свою вину и отправишься в тюрьму». Хэммонд дал отцу три дня, чтобы обдумать свое положение и посоветоваться с адвокатом. Он готов был поклясться, что Престон в конце концов согласится на его предложение, и сейчас, увидев, как отец, случайно встретившись с ним глазами, поспешно отвел взгляд, еще больше укрепился в своем мнении. На мгновение ему даже показалось, что Престон испытывает угрызение совести. Это было маловероятно, но все-таки возможно, и Хэммонд позволил себе надеяться, что когда-нибудь они с отцом смогут, по крайней мере, уважать друг друга. Дэви тоже была здесь и выглядела, как настоящая кинозвезда. Увидев, что Хэммонд смотрит на нее, Дэви послала ему воздушный поцелуй. Он собирался кивнуть в ответ, но в этот момент какой-то репортер сунулся к Дэви с микрофоном, и Хэммонд увидел, как ее губы произнесли «пошел в задницу, козел». При этом Дэви продолжала ослепительно улыбаться, но он тут же забыл о Дэви, увидев в дверях Смайлоу и Юджин. Они шли по проходу, и Хэммонд, не отрываясь, смотрел на Юджин, любуясь ее лицом и природной грацией движений. Пока Смайлоу вез ее в мэрию, Хэммонд успел переброситься с ней несколькими словами по телефону. Усадив Юджин на свободное кресло рядом с Фрэнком Перкинсом, который тепло обнял свою клиентку, Смайлоу двинулся дальше. Подойдя к трибуне, он сделал знак Хэммонду, и тот, извинившись перед Мейсоном, спустился к нему. «Отличная работа, Хэммонд», — сказал ему Смайлоу. Хэммонд знал, что Смайлоу требовалось сделать над собой усилие, чтобы, поступившись самолюбием, произнести подобные слова. Поэтому он сказал: «Я просто сделал, как ты советовал. Ты составил весь этот план от начала и до конца. Без тебя у меня ничего бы не получилось. К тому же ты спас мне жизнь, когда настоял, чтобы я надел бронежилет». Он немного помолчал и добавил: «Мне до сих пор не верится, что Стефи действительно хотела меня убить. Откровенно говоря, я думал, что она сразу сдастся. Ты плохо ее знал». «Теперь я это понимаю», — кивнул Хэммонд. «Как говорится, лучше поздно, чем никогда. В общем, спасибо тебе за все, что ты сделал». «На здоровье!» — Смайлоу ухмыльнулся и, поглядев в зал, неожиданно увидел Дэви, которая смотрела на него. Лицо детектива сразу сделалось печальным, но Хэммонд, который внимательно за ним наблюдал, был готов поклясться, что заметил на щеках Смайлоу легкий румянец. «Это тебе», — сказал он, передавая Хэммонду плотный конверт из коричневой бумаги. «Это результаты лабораторного анализа. Стефи принесла их мне сегодня утром. Ей известно, что кровь на простыне мисс Керти принадлежит тебе». Хэммонд открыл рот, но Смайлоу покачал головой. «Ничего не говори, Хэммонд, и не надо меня благодарить. Просто возьми этот конверт и уничтожь. Без этого, какие бы заявления ни делала Стефи, доказать что-либо будет невозможно. Впрочем, поскольку мисс Керти больше не является подозреваемой, не имеет никакого значения, спал ты с ней или нет. Но это будет неправильно», — искренне возразил Хэммонд. «Как бы не так», — Смайлоу понизил голос. «Мы оба друг друга недолюбливаем, и для этого у нас обоих были основания. В работе мы пользуемся слишком разными методами, но мы, по крайней мере, сражаемся по одну сторону баррикады. И для того, чтобы закон всегда торжествовал, мне лично нужно, чтобы окружную прокуратуру возглавлял такой человек, как ты, решительный и бескомпромиссный. Став окружным прокурором, ты принесешь гораздо больше пользы, чем если останешься на своей нынешней должности. А это, без сомнения, произойдет, если ты признаешься в своем романе с мисс Кверти, на который, кстати, большинству наплевать. Хэммонд не успел ничего ответить. В это время Монро Мейсон окликнул его, так как пора было начинать. «Сейчас иду. Еще минутку, шеф!» — откликнулся Хэммонд, не оборачиваясь. Смайлоу посмотрел ему прямо в глаза. «Иногда, — сказал он медленно, — нам приходится нарушать правила, чтобы лучше выполнить свою работу». Это был веский аргумент. Хэммонд взял конверт. Монро Мейсон заканчивал свою речь, но многие репортеры уже закрыли блокноты, а операторы сняли с плеч громоздкие видеокамеры. Рассказ о покушении на жизнь специального помощника прокурора Кросса и об аресте Стефи Мандл совершенно их загипнотизировал, но сейчас представители прессы явно демонстрировали признаки усталости. «И хотя мне горько сознавать, что один из моих подчиненных находится под арестом и вскоре предстанет перед судом по обвинению в серьезном преступлении, — говорил Мейсон, — я горжусь, что мистер Кросс, мой помощник по особым поручениям, способствовал его раскрытию. Сегодня он продемонстрировал настоящую храбрость, мужество и верность долгу. И это только одна причина, по которой я хотел бы видеть его моим преемником на посту прокурора округа». Это заявление заставило репортеров проснуться, и по рядам собравшихся пробежал недоуменный шум. Потом раздались громкие аплодисменты. Это отреагировали те, кто был в курсе грядущей отставки Мейсона. Конверт с доказательствами его падения сжег Хэммонду руки. Присутствующие и коллеги смотрели на него с уважением, а кое-кто с завистью, но ему казалось, что в их глазах он читает сомнение в его честности. «Ну, не стану вам больше надоедать», — со свойственной ему прямолинейностью прогремел Мейсон. «Позвольте мне представить вам героя сегодняшнего дня, мистера Хэммонда Кросса». Зал снова отозвался аплодисментами. Операторы взялись за свои камеры, репортеры открыли блокноты. Положив конверт перед собой на стол, Хэммонд поднялся и слегка откашлялся. Он едва успел поблагодарить Мейсона за теплые слова в свой адрес, как в дверях зала возникло какое-то смятение, и Хэммонд, подняв голову, увидел в проходе Лоретту Бут. Сердце подпрыгнуло у него в груди, а слова, которые он собирался произнести, напрочь вылетели из головы. Сначала Лоретту заметили только те, кто стоял в дверях, и кого она энергично расталкивала, прокладывая себе путь. Когда Хэммонд неожиданно замолчал, головы всех присутствующих одна за другой повернулись в ее сторону. Она же, никак не реагируя на то, что стала центром всеобщего внимания, продолжала настойчиво пробираться вперед, изо всех сил размахивая руками и делая Хэммонду знаки. За сегодняшний день в жизни Хэммонда произошло так много событий, и разворачивались они так быстро, что он просто забыл созвониться с Лореттой. Он хотел предупредить ее, что все подозрения с Юджин Кверти сняты, но он упустил время. Лоретта наверняка притащила с собой одного или всех трех бравых морских пехотинцев, с которыми неделю назад он едва не повздорил, и избежать этой встречи было нельзя. Не обращая внимания на недоуменный ропот вокруг, Хэммонд торопливо спустился с трибуны и зашагал по проходу навстречу Лоретте. «У тебя что-то важное, Лори?» — негромко спросил Хэммонд, останавливаясь перед женщиной. «Да». «Я разыскиваю тебя уже почти сутки, черт побери!» — ответила она, даже не пытаясь скрыть свое раздражение. «Я был очень занят, прости». «Я тоже». Она взяла его за рукав и повлекла за собой к выходу. «Я хочу, чтобы ты поговорил с одним человеком». И Хэммонд позволил ей тащить себя, хотя и был уверен, что за дверями его ждут субботние пехотинцы, которые, увидев его лицо, воскликнут: «Вот же он, этот парень! Это он был в ресторане с той девчонкой!» Почти поддавшись панике, Хэммонд готов был вырваться из цепких пальцев Лоретты, но она, выглянув в коридор, уже махала кому-то рукой. Но, к его удивлению, в дверях показался отнюдь не морпех-новобранец и даже не курсант цитадели, а маленький сморщенный негр в очках в тонкой металлической оправе. «Смитти? Что ты тут делаешь?» — удивленно воскликнул Хэммонд. «Как поживаете, мистер Кросс? Извините, я говорил миссис Бут, что нам лучше подойти к вам потом, но она не захотела меня слушать». Хэммонд перевел недоуменный взгляд на Лоретту. — Я считал, что ты ездила на ярмарку, — сказал он. — По крайней мере, так ты сказала, когда оставляла свое сообщение. — Да, я была именно на ярмарке, и там встретила Смитти. Он сидел в ресторане и слушал, как играет оркестр. Мы разговорились, и Смитти упомянул, что теперь он чистит ботинки в отеле «Чарльстон Плаза». Смитти смущенно погладил себя по лысой голове. «Извините, сэр, что не объяснил вам. Дело в том, что мне было стыдно». «Почему? Разве ты что-нибудь натворил?» «Он не рассказал вам о странном поведении Стефи Мандл», — вставила Лоретта. «В прошлую субботу она появилась в вестибюле отеля сначала в спортивном костюме, потом в белом гостиничном халате, а чуть позже снова в спортивном костюме для бега». «Я тогда не придал этому значения, мистер Кросс», — сказал Смитти виновато. «Только в четверг, когда мисс Мандл показали по телевизору, я вспомнил, как она несколько раз переодевалась». «Смитти не хотелось, чтобы из-за него у кого-то были неприятности», — пояснила Лоретта. «Поэтому он никому об этом не сказал, за исключением Смайлоу». «Смайлоу?» Детектив, который успел подойти к Хэммонду, поспешил вмешаться. «Когда ты сказал, что видел в субботу одного из заместителей окружного прокурора», — обратился он к Смитти, «я решил, что ты имеешь в виду Хэммонда». «Нет, сэр, мистер Смайлоу, я имел в виду это чудо в перьях, мисс Стефи Мандл. Извините, если я что-то вам напортил». Хэммонд положил руку на плечо Смитти. «Спасибо, что сказали нам об этом сейчас. Позднее мы запишем ваши показания официально». Он повернулся к Лоретте и добавил: «И тебе тоже огромное спасибо». Лоретта нахмурилась. «Ты сцапал Стефи и без моей помощи», — проворчала она. «Но все равно ты должен мне выпивку и массаж ног в придачу». Хэммонд вернулся на свое место на трибуне. Видеокамеры продолжали жужжать, свет Юпитеров слепил глаза, но на сердце у него теперь было легко. Напряжение, стальными обручами стискивавшее его грудь, исчезло. Ни один человек не знал правды о нем и Юджин. Даже Лоретте не удалось найти ни одного свидетеля, который мог неожиданно возникнуть ниоткуда и под присягой показать, что в субботу вечером видел их с Юджин вместе. Никто ничего не знал, за исключением Фрэнка Перкинса, Рори Смайлоу, Дэви, Юджин и его самого. Когда Хэммонд вернулся на свое место на трибуне возвышения, Монро Мейсон показал ему поднятые вверх большие пальцы. Даже Престон Кросс одобрительно улыбнулся сыну со своего места в зале. Он, несомненно, согласился бы со Смайлоу и сказал бы сыну: «Забудь о пустяках. Протяни руку и возьми, что тебе причитается». Хэммонд тяжело вздохнул. На грядущих выборах он был единственной проходной кандидатурой. Помешать ему не могла никакая, даже самая дикая случайность. По всей видимости, даже конкурентов у него не будет. Но стоила любая, самая высокая должность того, чтобы поступаться ради нее честью и уважением к себе. Простит ли он себе собственное малодушие? Радость и облегчение разума улетучились. Он бросил взгляд на Юджин и по выражению ее глаз мгновенно понял, что она знает, о чем он думает. Во всем зале она была единственным человеком, который мог разгадать его мысли. В понимающей улыбке Юджин Хэммонд прочел ответ на все свои вопросы. В эти секунды он понял, как сильно и любит ее. «Прежде чем я продолжу», — сказал Хэммонд, вставая, — «я хотел бы обратиться к человеку, чья жизнь подверглась непозволительному вмешательству со стороны властей. И теперь я приношу мисс Юджин Керти самые глубокие и искренние извинения как от лица своих коллег, так и всего округа в целом». Хэммонд сделал паузу и обвел взглядом зал. «Но это еще не все», — добавил он после секундного колебания. «Я должен также лично извиниться перед мисс Керти. Дело в том, что с самого начала расследования по этому делу я знал, что она не убивала Люта Петтиджона. Она признала, что в тот день побывала в его номере, но это было задолго до установленного следствием часа смерти. Кое-какие материалы, добытые полицией в лице мистера Смайлоу, указывали на то, что у нее мог быть мотив для убийства, и мисс Керти подвергалась унизительным допросам, и я допустил это, хотя твердо знал, что она ни в чем не виновата. Дело в том, что у мисс Керти было совершенно неопровержимое, как мы говорим, железное алиби. Не будь дураком, никто никогда не узнает, это сущий пустяк. Мы должны иногда нарушать правила, чтобы лучше сделать свою работу». Все эти мысли пронеслись в голове Хэммонда в какую-то долю секунды, но он заставил себя закончить фразу и с облегчением произнес: «Этим алиби был я». Конец книги. Февраль 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.